И это ему удавалось. Но то, что на этот раз страх был как-то сильнее, чем это было уже предчувствие, а не только ощущение, следует отметить. Предчувствие чего-то непоправимого. Дома же было хлопотно и тоже тепло. Елка в маминой комнате была уже убрана, и при электрическом свете не была такой таинственной, как тогда, когда он увидел ее впервые. 31-е было действительно особенное число, потому что того холода и строгих лиц, которые с некоторого времени только и видел Алексей, не было. Мама ничего ему не сказала и не расспрашивала, была весела, и как будто забот у нее не было. Она поцеловала Алексея в лоб и вручила ему коробку. «Хоть ты и не заслужил», — улыбаясь, сказала она. Алексей так обрадовался отсутствию холода в доме, что ему не надо сковываться и сжиматься, что вдруг снова почувствовал себя младше на полгода, то есть очень младше. Младше на целую жизнь, младше на Асю. Понял, что очень любит маму и дом, обнял маму, расцеловал. Мама как-то обмякла в его руках. Он внезапно почувствовал, какая она маленькая, худенькая. И еще что-то одно поразило его в этом приливе нежности. Он понял вдруг, что вот уже полгода он не подходил так к маме, не обнимал ее и не целовал. Это как-то отпало, исчезло. И это тоже была Ася. Он чувствовал неловкость в руках, когда сейчас вот обнимал маму. И еще его удивило, как же он не заметил этого раньше, ведь до Аси у них с мамой была такая любовь. И ведь, наверное, очень резко прервались вот эти нежности с мамой, так что мама не могла не заметить. Но он вот ни разу не почувствовал, что она это заметила. Он еще подумал, что все эти полгода ничего нет в его памяти из жизни дома. Все, Ася, и это, наверное, жестоко и несправедливо с его стороны. Ему было и неловко, даже, может быть, стыдно перед мамой. Но во всем этом приливе чувств, прежде всего, его не покидало чувство неловкости в руках, обнимавших маму. Они просто были деревянные какие-то. В них не было тепла. Объятие казалось потому неправдой, чем-то стыдным и даже подлым. И еще неловче было от того, что у мамы, он чувствовал это, такого не было. У мамы сейчас все было по-старому, как прежде, и, наверное, даже сильнее, как у соскучившегося человека. Все было так, и поэтому Алексей первый отстранился от мамы и тогда увидел такие счастливые и грустные глаза, что хоть плачь, он вдруг ощутил такую беспомощность, что поспешил уйти к себе. Он думал о том, что, конечно, никогда они с мамой не станут чужими, многое образуется и вернется, но... Ему стало очень-очень грустно, но это не было неприятно. Он действительно внезапно почувствовал, что детство его ушло. Еще он думал о том, как странно мало вмещает в себя человек. Впрочем, не так общно он думал, а как мало вмещает в себя он, и винил себя за это. Вот приходит одно, и уже не хватает на другое. Жестокость такого открытия, тем не менее, его не поразила. Словно ощутил он в этом неизбежный порядок вещей. И Алексей стал думать о другом. «Я хочу, чтобы ты был красивым», — сказала Ася. Он разделся и начал разминку. Он забросил спорт в последнее время, хотя раньше каждый день это было чуть ли не главным делом. Тело теперь сопротивлялось упражнению, но в этом насилии он ощутил, словно бы вспомнил телом, радость. Когда разогнал кровь, то открыл форточку. Остро запахло снегом.